Гуру. Имеющий что дать, должен давать. Давать – это его обязанность и долг перед людьми, и особенно перед близкими по духу. Вопрос только в том, что дать, как и сколько. Мудрость даяния решается нелегко и непросто, тем более что желающих брать очень много. Очень большой осмотрительности при даянии требуют те, кто хочет получить и получить как можно больше, часто не имея на это права. В этом случае судьёю может быть только сердце. Лишь только оно будет противиться немудрой раздаче и заявит свой молчаливый протест. В этом случае сердце следует слушать и не насиловать себя ненужной раздачей. Требовательность еще не означает право на получение требуемого. Будьте зорки и имейте 100 глаз. Пожирателей чужой энергии много.